Продолжайте наблюдать за своим воздушным телом. А теперь оживите в памяти любое чувство физической боли, которое вы испытывали когда-либо. Это может быть головная боль, желудочная или даже душевная боль. В каждом из нас живет память о прошлых страданиях. Вспомните это ощущение. Попытайтесь пережить его настолько глубоко, насколько это возможно. Вы вновь почувствовали острое ощущение прошлого страдания. А теперь постарайтесь оживить воспоминания о прошлом удовольствии любого рода. Это может быть приятное ощущение прикосновения, запаха, вкуса, звука или образа. Вспомните момент, когда вы были счастливы. Восстановите в памяти эти приятные минуты. Пусть это воспоминание еще раз доставит вам интенсивное удовольствие. Думаем о дыхании, естественном, спонтанном дыхании. Вы дышите спокойно и размеренно. Представьте, что ваше дыхание функционирует между пупком и горлом. Вообразите, что воздух продвигается вдоль этого прохода. При вдохе воздух поднимается от пупка к горлу. При выдохе опускается от горла к пупку. Прочувствуйте этот процесс. Теперь постарайтесь осознать природу вашего дыхания сквозь ноздри. Воздух втягивается двумя ноздрями, и этот двойной поток встречается где-то повыше носа, образуя своеобразный треугольник. Прочувствуйте эти два косых потока, встречающихся в межбровном центре. А теперь попробуем мысленно попрактиковать Надишатхана пранаяму, то есть попеременное дыхание левой, а потом правой ноздрёй. При этом мы будем вести счет от 108 до 1, таким образом. 108. Вдох левой ноздрёй. 108. Выдох правой ноздрёй. 107. Вдох правой ноздрёй. 107. Выдох левой. 106. Вдох левой ноздрёй. 106. Выдох правой. 105. Вдох правой ноздрёй. 105. Выдох левой. И так далее. помните, что если вы допустили ошибку и сбились со счета, вам необходимо вернуться назад и начинать отсчет сначала. Не засыпайте. Полностью осознавайте процесс дыхания и подсчет вдохов и выдохов. Продолжайте. Внимание перемещается на чидакашу. или внутренний космос. Это пространство настолько безгранично, насколько вы способны в него проникнуть. Оно так возвышено и так низко, насколько вы способны возвыситься или нет. Отождествляйтесь с этим пространством. Всматривайтесь в него, но беспристрастно. Будьте свидетелем того, что перед вами может открыться, подобно тому, как вы это делаете в кинозале. Все, что вы можете увидеть, это проекция вашего же подсознания. Продолжайте ваше наблюдение. Представьте, что вы гуляете по полю. Вокруг вас сочная зеленая трава и множество благоухающих полевых цветов. Ярко светит солнце и дует прохладный ветерок. Вы подошли к колодцу, вокруг которого порхают разноцветные бабочки. Вы заглядываете внутрь этого колодца и различаете в его глубине странное свечение. Вы начинаете спускаться в колодец, спускаетесь все ниже и ниже, и выходите к большой пещере, откуда льется вибрирующий свет. Когда вы подходите вплотную к источнику света, вы различаете очень маленькое золотое яйцо, из которого исходят три потока света, устремленные непосредственно к вам. Один поток в левый глаз, другой — в правый, а третий — в межбровный центр. Пристально всматривайтесь в это золотое яйцо и прочувствуйте, осознайте эти три потока света. Вы оставляете золотое яйцо и быстро, не задерживаясь, возвращаетесь через колодец опять наружу, к зеленой траве и благоухающим цветам. Вы вновь ощущаете тепло солнца, прохладный ветерок и слышите пение птиц. возвращайте свое внутреннее пространство, чидакашу, которое локализовано в области позади лба, позади закрытых глаз. Рассматривайте это пространство внимательно и тщательно. Не исключено, что вы можете обнаружить в нем какую-то цветовую гамму или образы. Не напрягайтесь, пытаясь непременно что-то увидеть. Просто наблюдайте, как посторонний свидетель. Продолжайте рассматривать это пространство и осознавать любой объект или внезапные мысли. Осознавайте все. Настало время вспомнить вашу формулу твердой решимости и повторить ее трижды про себя, внушительно, четко и уверенно. Повторяя эту проникновенную фразу, акцентируйте каждое слово. Очень важно, чтобы вы ничего не меняли в этой решительной формуле. Она должна содержать все те слова и в том же порядке, которые вы произносили в начале практики. Переносим свое внимание на дыхание. Прислушиваемся к своему естественному, спокойному дыханию, к тому, как поток воздуха проходит сквозь ноздри. Прочувствуйте это ноздревое дыхание. С каждым вдохом жизненная сила вашего дыхания пропитывает все тело, проникая в каждую клеточку. С каждым вдохом отождествляйтесь с вашим физическим телом, чувствуя его границы и форму. Сделайте медленный, длинный, глубокий вдох и прочувствуйте, как жизненная сила воздуха освежает и укрепляет ваше расслабленное тело. Расширяйте луч вашего внимания и осознавайте пол, на котором вы лежите, комнату, в которой вы находитесь, объекты в комнате, начинайте медленно, не спеша, шевелить отдельными частями тела. Потянитесь всем телом. И постепенно, мягко, без рывков садитесь. Медленно открывайте глаза. Практика йога-нидры закончена. Хари Ом Тат Сат.